Бурлакин с командой напомнил гуляющим о том, что у неба четыре угла, разместив в них переливающиеся сиреневые числа 112, 112, 112, 112. Прямо же над головами зрителей загорелась сама водонапорная башня с баком, исполненная как бы в разрезе, с показом циркуляции воды. Взревели все оркестры на эстрадах и на балконах ледяных дворцов, приветствуя 112-летний безостановочный, безудержный и безупречный напор воды вердиевским победным маршем Изаиды. Было представлено в небе действие башни со сливным и грязевым устройством, уравнивавшей работу насосных станций и подававшей жидкость в водонапорную сеть в момент максимального потребления гражданами и перерыва в трудах насосов. Сейчас же по бокам башни запрыгали радостные слова: «Даем рекордный напор воды» и «Заставим покраснеть Ниагарский водопад». Позже вокруг начали бить желтые, бирюзовые, фиолетовые, голубые фонтаны, родники, гейзеры. Принялись подскакивать водяные личности, русалки и рыбы. Рядом ездили на бочках водовозы, витиествовали отечественные водолеи, из их ртов охотно текла вода. Зрители и аплодировали, и подбрасывали вверх головные уборы, и кричали «Виват!». Представитель башни стоял невдалеке от Шубникова и плакал. Представитель же Института хвостов имел вид отчаявшегося неудачника, зудил. «А мы? А животные? А где же наш триумф?» «Сейчас, сейчас!» — успокаивал его Галушкин. Но представитель зудил, что они все равно не будут первыми, а сумма ими внесена такая, что именно их следовало чествовать первыми. Шубников обернулся и увидел Любовь Николаевну. Любовь Николаевна стояла в синем бекеше, хлыст в руке не держала, смотрела насмешливо, дерзко. Бурлакин же словно услышал сетование представителя института, сдвинул башню, фонтаны, родники к южному краю небесного полотна, над улицей Королёва теперь появилось стадо жизнерадостных телят. Телята, поддержанные снизу музыкой бизе, паслись, резвились, бодали друг друга, а их, к ублажению устроителей массового гуляния, оббегали торжественные слова. «Каждому теляти не меньше четырех хвостов». Триумф института и был вызван долгожданным приращением нежному существу трех чужих хвостов в компанию к одному своему, природному. Телят на небе принялись кусать огромные оводы, слепни, злые пчелы, городские исполинские клопы и тараканы. Телята дергались от боли, падали, теряли сознание. Грустно стало в Останкине. Но вот вынырнул откуда-то бойкий, отважный триумфальный теленок, своими четырьмя длиннющими хвостами перебил, перекалечил не только бесстыжих насекомых, напавших на него, но истребил и обидчиков своих примитивно защищенных родственников. Во второй раз стали палить пушки, снова взлетали в воздух головные уборы, снова слышались возгласы «Виват!». Запрыгал, торжествуя, представитель института. Шубников отметил, что все четыре хвоста триумфального животного были мохнатые, в меху. Видимо, к удаче пришли сторонники направления мехом наружу. Однако и сторонники направления мехом внутрь радовались достижению института. А в небе началось подлинное игрище. Сооружение, устройство, персонажи водонапорной части фейерверка сдвинулись к стаду телят, совместились с животными, зажили общей радостью. Опять били фонтаны, изливались потоки из башни юбиляра, прыгали и плавали водяные личности, русалки, рыбы, ездили на бочках водовозы, ораторствовали водолеи, телята, некоторые из букетами хвостов, носились по небу. Оркестры гремели, хоры — академические, акапельные, народные из Омска и Воронежа, рок-группы — хардовые, панковые, металлические, пели всякий по-своему. Вздымали здравицы в честь триумфаторов. Люди кричали в упоении. Указывали пальцами в небо. «Чудо-то какие! Какое искусство! Какие здесь пиротехники?» Последнее восклицание охладило Шубникова. Несносный Бурлакин выбирался, выкарабкивался теперь в кумиры, в идолы толпы, в ее первые любовники, не так ли? О нем, Шубникове, истинном творце и хозяине всего, словно бы забыли. Вспомнилось тут же Шубникову и то, как Каштанов упрашивал Бурлакина устроить и третий триумф, носил Бурлакину и одические тексты. Если бы сейчас и впрямь Бурлакин восславил в небе его, Шубникова, заслуги, он бы протянул ему благодарную руку. Но нет. Огненная вода все изливалась, ее становилось все больше, она теснила телят, отчасти растерявшихся, казалось. Телятам вот-вот предстояло быть утопленными или же превратиться в подданных морских царей. Вода, обычная, дождевая, закапала и на земных участников гуляния, не остудив, правда, их веселья или разгула. «Нет, это надо немедленно прекратить», — подумал Шубников. «Все, хватит, все». Но он не смог сделать и движения, не смог и звука произнести. Усталость, снова давшая о себе знать, была уже не усталостью, а бессилием, погибелью всех его клеток и атомов. В глазах его все расползалось, растекалось. В полуобморочном состоянии он стал падать, но ухватился за холодный стержень, устоял, однако ничего не видел и не слышал. Он погибал. «Речь! Речь! Все ждут речь!» Шубникова повели куда-то, поддерживая с боков и сзади. Ноги его скользили, сопротивлялись, но Шубников сейчас был один страх. Он думал, что его ведут к краю ледяной площадки, чтобы сбросить вниз, совершить обряд жертвоприношения толпе. «Нет, нет, не могу, не хочу, не надо, нет!» «Вас просят», — шептал ему Галушкин. «Все просят, как милости. И триумфаторы просят. В контракте упомянута речь». «Нет, я устал. Я потом». Страх не ушел из Шубникова, и ни к какой речи он не чувствовал себя расположенным. Указующая рука опустилась на плечо Шубникова. Рука Любови Николаевны. Шубников, озираясь испуганно по сторонам, шагнул в световое пятно к возникшим там микрофонам. Сначала он говорил, ничего не видя ни вокруг себя, ни в небесах, ни на земле. И говорил, трудно дыша, будто долго бежал за троллейбусом и теперь вскочил на подножку. Но очень скоро дыхание его улучшилось, голос стал громок, как разрывы снарядов. А зрение обострилось так, что Шубников видел каждого человека в толпе. И на улице Королева, и на сквере космонавтов, и у главного входа выставки, и на ракетном бульваре, видел и в самых черных углах, будто его снабдили приборами ночного наблюдения. Минут пять Шубников прославлял, впрочем, довольно сдержанно, водонапорную башню. Затем перешел к достоинствам и дерзаниям Института частей тела и наружного органа. Он призывал к новым рекордным напорам и изливам воды. Тем более, что она ничего не стоит, и лить ее можно сколько хочешь и куда хочешь. «Всю воду прольем до единой капли и в мировом масштабе!» — взволнованно поддержал его энтузиаст с крыши застывшей карусели. А уже лило с неба, доставляя публике неудобства. Шубников, увлекаясь, стал говорить о хвосте, этом обособленном подвижном заднем отделе тела животных, нынче используемом чрезвычайно бесхозяйственно. Конечно, сейчас хвост, как полезное приспособление, утоплен, но не водой, а долговременной игрой природы. Но мы обязаны думать о нем как о богатейшем резерве живых организмов. Далее пошли слова уже о резервах человеческой души и совести. Удивительно легко Шубникову явившиеся и с нарастаемой энергией им произносимые. Опять он переполнялся, как считал Шубников, собственной силой, собственным огнем и жаром, и мог повести за собой людей, внимающих ему у подножий ледяных дворцов. Я стоял в толпе метрах в 300 от Шубникова. Полагаю, что не забыл, с какими чувствами и зачем я пришел на улицу Королева. Но снова начиналось наваждение. Снова, как при подписании условий экспедиции на Стефани Батори или как при встрече с Шубниковым на Звездном бульваре, меня прожигала чужая энергия, мною незваная, выламывала, выметывала из меня мою самостоятельность, мою сущность, уменьшала меня, сводила в какую-то цифру или знак, склеивала с месивом чего-то безразличного, бессмысленного, что остывало бурой эластичной гуттаперчей. Гуттаперчу эту можно было растягивать или рубить. И вскоре я уже верил тому, что Шубников прав и велик, что следует преклоняться перед его жертвенной, пылающей душой, следует идти за ним, истребляя в себе и в других всяческие слабости, мерзости, гнуси, и делать то, что он сегодня же назначит Останкину. Лил дождь, но это был дождь очищения. И все вокруг меня стояли с горящими, от огней Останкинской ночи, от слов и силы Шубникова, от костров собственных несовершенств, глазами. Шубников и впрямь мог повести куда-то тысячи людей. Но куда — он не знал. Озарение не являлось, а ему было мало сейчас одного лишь поклонения и подчинения. Его томила эта малость. И было обидно. Не случилось апофеоза. Не раздалось тутти. Не слилось все в катарсисе. Не закрутил, не понес всех и все ураган, повелителем которого стал бы он, Шубников. Что-то немедленно надо было предпринять. Что-то сказать единственное, гениальное, вздорное, но на века. Раздуть ураган. Рука Шубникова, нервно дергавшаяся в кармане ватника, наткнулась на семечки, врученные ему на пробу охотниками за триумфом из овощной базы. И Шубников, неожиданно для себя, явив людям на вскинутой ладони каленые плоды подсолнечника, оставив слова об общем благе, но не забыв их совсем, заговорил о семечках. Что именно он говорил, он позже не помнил. Как не помнил этого никто из гулявших. Видеоаппаратура, несмотря на гарантии островных фирм, не смогла записать речь Шубникова. Но все, естественно, и я, запомнили, как толпы от Останкинской башни и до Оленьих прудов в Сокольниках захватила стихия и мощь слова о семечках. И вот-вот могли возникнуть то ли общее рыдание, то ли вой, несомненно, удививший бы ночную Москву, то ли громогласный клич, то ли тысячеустый смех, притом вовсе не беззаботный и несчастливый, а, наверное, глумливый и сырой. Запомнилось и другое. Запомнилось, как Шубников стал великаном, вознесшимся над Останкиным, существом, какому были дарованы особая судьба, преимущество и полномочия. И когда Шубников призвал толпу пожирать семечки, требование его было воспринято с возгласами благодарности, с ревом голодных, кому милосердно дозволили ворваться, наконец, в провианские склады.